Он обладал и неутомимостью, и проницательностью, и воображением техника. Нынешнее время для поколения Бадов-Колхаунов было кульминационной точкой или приближалось к кульминации. Теперь, когда почти вся американская промышленность оказалась объединенной в единую гигантскую машину Руба Голдберга. Пол задержался подле автомобиля Бада, стоявшего рядом с его собственным. Бад несколько раз демонстрировал Полу достопримечательности своей машины, и Пол в шутку решил ее завести. «Поехали», — сказал он машине. Раздалось гудение, потом щелчок, и дверь распахнулась. «Залезай», — произнес записанный на пленку голос из-под приборного щитка. Педаль стартера опустилась, мотор взвыл, и тут же заработал ровно. Включилось радио. Забавляясь, Пол нажал кнопку на рулевой колонке. Заурчал еще какой-то механизм, мягко скрипнули шестеренки, и два передних сиденья начали равномерно откидываться, подобно сонным любовникам. Это также неприятно подействовало на Пола, как вид операционного стола для лошадей, который ему однажды пришлось наблюдать в ветеринарной больнице. Лошадь там подводили к вращающемуся столу, привязывали к нему, усыпляли при помощи наркоза, а затем запрокидывали в удобное для операции положение при помощи шестеренок подвижной крышки стола. Пол явственно представил себе Катарину Финч, как она запрокидывается, а Бат напевает что-то, не снимая пальца с кнопки. Нажатием другой кнопки Пол поднял сиденье. «До свидания», — сказал он автомобилю. Мотор умолк, радио выключилось, Пол вышел, и дверца захлопнулась. «Не дай себя обжулить», — выкрикнул автомобиль, когда Пол уже усаживался в свою собственную машину. «Не дай себя обжулить! Не дай себя обжулить! Не дай...» «Ладно, не дам!» Автомобиль Бада, наконец успокоившись, умолк. Пол ехал по широкому чистому бульвару, пересекающему заводскую территорию, следя за мелькающими мимо номерами домов. Маленький автобус непрерывно сигналя промчался в обратном направлении к главным воротам. Он забавно вилял по пустой улице, а его пассажиры приветливо махали Полу. Он взглянул на часы. Это закончила работу вторая смена. Пола раздражало, что ради нормальной работы завода ему приходилось поддерживать щенячье веселье этих юнцов. Предосторожности ради он снова заверил себя, что когда он, Финнерти и Шефферт приступали к работе на заводах Айлиум 13 лет назад, они были более зрелыми, менее самоуверенными и уж наверняка были лишены этого чувства принадлежности к избранной касте. Кое-кто, в том числе и прославленный отец Пола, поговаривали в старые дни о том, что инженеры, управляющие и ученые составляют якобы элиту нации. И когда неизбежность войны стала уже очевидной, было решено, что сведущие люди Америки — это единственное, что можно противопоставить предполагаемому численному превосходству армии противника. А вот тогда и пошли разговоры о постройке более глубоких и надежных убежищ для сведущих людей и о необходимости избавить эти сливки общества от участия в сражениях на передовой. Однако лишь немногие приняли близко к сердцу эту идею сохранения элиты. Когда Пол, Финнерти и Шефферт окончили колледж в самом начале войны, они, как тыловики, избавленные от отправки на фронт, чувствовали себя довольно глупо, как бы обойденными по сравнению с теми, кто туда попал. Однако теперь, когда все эти рассуждения об элите, эта уверенность в своем превосходстве, это чувство правомерности и иерархии, возглавляемой управляющими и инженерами, вдалбливаются в головы выпускников всех колледжей, об этом теперь никто не задумывается. Пол почувствовал себя лучше, войдя в здание 58. Длинное узкое строение, вытянувшееся на 4 квартала. Пол испытывал к нему странную привязанность. Ему не раз советовали снести северную часть здания. но ему удалось убедить штаб не делать этого.